Глава 107. Настроение было ни к черту. Имон Поллок сидел в самом тесном желтом такси Нью-Йорка, и его, как мешок с картошкой, вез по городу худший из местных таксистов, молодой эфиоп, всю дорогу собачившийся с кем-то по телефону. Маньяк постоянно давил на газ, а потом в последнюю секунду вспоминал о тормозах перед перекрестком или поворотом. Мало того, сидевший рядом спутник вцепился в него, как пиявка, и не отпускал ни на секунду. Они даже спали вместе, если, конечно, слово «спали» соответствовало ситуации. После поспешного бегства из отеля, спуск на грузовом лифте и выход через кухню, Имон Поллок провел ночь в узком кресле в паршивом номере дешевого мотеля где-то на окраине Манхэттена. Спутник храпел так, что у него голова раскалывалась. Словно врезавшись в стену, такси остановилось у представительства часовой компании «Панерай». Что ж, по завершении сделки с Патеком Филиппом вполне можно сделать себе небольшой подарок, а потом прошвырнуться до Тиффани и побаловать Луизу какой-нибудь безделушкой. Он рассеянно достал из кармана пиджака бумажник, отдал водителю двадцатку, бросив «сдачи не надо», и открыл дверцу. Оторвавшись на секунду от телефона, таксист многозначительно постучал по счетчику и язвительно заметил, что тот намотал 23 бакса. Пришлось забираться в бумажник поглубже. Теперь уже неважно, все идет замечательно, а скоро, совсем скоро, он станет по-настоящему богат. Останется только решить, как отделаться от пиявки. Ладно, что-нибудь придумаем, — решил Имон Поллок. Последние 30 лет он только тем и занимался, что прокидывал лузеров. Привычки так быстро не уходят. Они вышли из такси. «Тебе лучше подождать здесь, — сказал спутнику Поллок. — Мы получим лучшую цену, если я проведу сделку один». Он шагнул к двери. «И не мечтай!» Спутник, пиявка, как называл его про себя Поллок, закурил. Пока один звонил, другой успел сделать две глубокие затяжки. Замок загудел и громко щелкнул, Поллок толкнул дверь, и нежеланный напарник последовал за ним, даже не погасив сигарету. «Здесь не курят». «Сейчас почти везде не курят». Наглец затянулся и стряхнул пепел на пол. Лифт медленно, лязгая и поскрипывая, спустился к ним. Поллок занял едва ли не всю кабину, так что свободного места почти не осталось. «Почему ты такой жирный?» «Потому что каждый раз, когда я подтягиваю твою жену, она дает мне пирожное». «Ха-ха, поновее ничего не придумал». «Так все-таки почему?» Поллок посмотрел ему в глаза и покачал головой. «Успокойся. И давай не переходить на личности. У нас дело. Не раскачивай лодку, ладно?» Его спутник затянулся в последний раз, бросил окурок на пол и раздавил каблуком. Кабина дернулась и пошла вверх.